Раздел шестой. Когда они сели в ровер, чтобы ехать в Ярд, Кейт вдруг сказала: «Не понимаю я этого, ну, религиозного обращения. Ты хочешь сказать, что не знаешь, как это квалифицировать? Видишь ли, ты в этом воспитан. Тебе это внушали с колыбели, молитва на ночь, школьная часовня и все такое прочее». Сама она школьную часовню видела лишь раз в жизни, во время экскурсии в Виндзор. Та произвела на нее впечатление. Собственно, для того она и была предназначена. Кейт испытала интерес, восхищение, даже благоговение, проходя под взмывающим вверх конусообразным сводом. И все же это было здание, в котором она чувствовала себя чужой. Оно говорило ей лишь об истории, привилегиях, традициях, лишний раз подтверждало, что богатые, наследуя землю, надеются получить такие же привилегии и на небе. Кто-то играл на органе, и она, сев на скамью, с удовольствием послушала музыку. Кажется, то была кантата Баха. Но в этой гармонии для нее не было никакой тайны. Уставившись на дорогу, Массингем сказал: «Я достаточно хорошо знаком с внешними формами. Не так хорошо, как мой отец, разумеется. Для него ежедневное посещение часовни — органическая необходимость. Во всяком случае, так он утверждает. А у меня нет даже потребности во всем этом, в религии, молитвах. Но это вполне естественно. У огромного количества людей ее нет. Можно сказать, что ты принадлежишь к почтенному большинству. Это вопрос психологического склада. Что тебя беспокоит?» «Ничего меня не беспокоит. Но это же странно. Большинство людей молятся. Для некоторых это просто привычка. Они молятся, даже если не очень понимают, кому. Кстати, как с этим у Делглиша?» «Не знаю. Есть ли у него другие потребности, кроме поэзии, работы и неприкосновенности личной жизни? Причем, скорее всего, именно в такой последовательности. Ты же, в отличие от меня, работал с ним раньше. Тебе не кажется, что есть в этом деле что-то, что лично его затрагивает?» Он посмотрел на нее так, словно рядом сидел совершенно незнакомый человек, и задумался, насколько откровенным он может быть с ней. Потом сказал: «Да, кажется». Кейт почувствовала, что между ними возникло нечто новое — доверие, и рискнула продолжить. «И что же его мучает?» «То, что случилось с Бероуном в церкви, полагаю. Делглиш любит, чтобы в жизни все было рационально. Странно для поэта, но так и есть. А это дело в рамки рационального не укладывается». «Ты с ним говорил об этом? Я имею в виду о том, что случилось в церкви». «Нет, попытался однажды, но в ответ получил лишь: реальный мир достаточно сложен, Джон. Давай оставаться в его пределах. Но я не будь дураком и заткнулся». Кейт отпустила сцепление, и ровер быстро, но плавно тронулся с места. Они строго соблюдали очередность в том, кому вести машину. Массингем без особого сопротивления согласился на это, но, как всякий хороший водитель, не любил сидеть на пассажирском месте, а для Кейт было делом чести продемонстрировать, что она водит не хуже, чем он. Она знала, что Массингем относится к ней терпимо, может быть, даже уважает. Но взаимной симпатии между ними не было. Он признавал, что в отряде нужна женщина. И тем не менее, не демонстрируя открыто своего мужского шовинизма, предпочел бы иметь напарником мужчину. Ее отношение к нему было гораздо определеннее. Смесь обиды и антипатии, в основе которой лежала и более фундаментальная инстинктивная неприязнь. Кейт находила рыжеволосых мужчин физически непривлекательными. Но как бы ни складывались их отношения, Дело было, разумеется, не в антагонизме непризнанных сексуальных достоинств. Делглиш, конечно, прекрасно все понимал и извлекал из этого пользу, как извлекал ее из очень многих обстоятельств. Кейт испытала мгновенный прилив неприязни ко всем мужчинам вообще. «Я отклонение от нормы», — подумала она. «Интересно, насколько бы я огорчилась, по-настоящему огорчилась, если бы Алан меня бросил? Допустим, передо мной встал бы выбор: продвижение по службе или Алан, моя квартира или Алан». Она любила мысленно устраивать себе подобные испытания, ставить себя перед выбором, перед этическими дилеммами, которые были для нее ничуть не менее интригующими от того, что в реальной жизни они ей не грозили. «А ты веришь, что там, в Ризнице, с Бероуном действительно произошло нечто необычное?» «Должно было произойти, а как же иначе? Мужчина не отказывается от карьеры и не меняет круто всю свою жизнь просто так. Но случилось ли что-то в реальности? Только не спрашивай меня, что такое реальность. Я имею в виду реальность в том смысле, в каком реально, например, эта машина, ты, я. Не был ли это самообман? Может, он был пьян или под действием наркотика? Или он действительно пережил нечто сверхъестественное? Маловероятно для добропорядочного действующего члена АЦ, имеется в виду англиканская церковь. Каковым он, несомненно, являлся? Этого скорее можно было бы ожидать от персонажей романов Грэма Грина. «Ты говоришь так, будто во всем этом есть нечто, отдающее дурным вкусом, эксцентричностью, даже дерзостью», — заметила она и, помолчав, спросила. «Если бы у тебя был ребенок, ты бы его крестил?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» «Значит, ты веришь во все это, в Бога, в церковь, в религию?» «Я этого не говорил». «Тогда зачем?» «В моей семье всех крестили на протяжении 400 лет, а то и больше. В твоей, полагаю, тоже. Не похоже, чтобы это причинило нам какой-нибудь вред. Не вижу причины, по которой я должен стать первым, кто нарушит традицию. Во всяком случае, пока у меня нет определенного предубеждения против нее. А у меня его нет». «Не это ли так ненавидела в отце Сара?» — подумала Кейт. «Ироничную отстраненность, настолько высокомерную, что человек не дает себе труда даже задуматься над убеждениями другого.